Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских истин. Многочисленные имена Бога, записанные в Писании, содержат важное значение. Они являются откровением самого Бога человеку. Каждое имя является некоторой специальной историей его славного характера и глубокой заботы о его творении. Эти имена находят свое дополнение и исполнение в личности и труде нашего Господа Иисуса Христа. Они также предлагают христианину уникальное понятие Бога. Познание Бога является самым необходимым познанием во всем мире. Оно важнее всех других познаний, взятых вместе. Написано о тех, кто знает и уповает на Бога. Имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Притчи 8.10. Мы рассматривали эти некоторые имена Бога, данные посредством Откровения. Теперь мы желаем обратить наше внимание на главные составные имена в соединении с Иеговой. В этих именах Иегова открывается прогрессивным способом, так как он восполняет многие различные восстающие нужды своих искупленных детей. Мы наблюдаем, как он спасает, поддерживает, укрепляет и освящает. Когда мы таким образом наблюдаем за его верными действиями, как Иеговы с его древним народом Завета Израилем, мы припоминаем изречение апостола Павла. Все это происходило с ними, как образы, а написано наставление нам, достигших последних веков. 1 Коринфянам 10 глава 11 стих. Второй из этих составных имен в соединении с Иеговой, Иегова Рофе, означает «Иегова исцеляет». Первое имя Иегова Ире обнаружилось вследствие событий, происшедших от повеления Бога Аврааму принести в жертву сына обетования Исаака на жертвеннике. Предоставление Иеговы, заместителя вместе Исаака, указывало на дар Иеговы для искупления человека в жертвоприношении своего единородного сына Иисуса Христа, Агнца Божия, который берет на себя грехи мира. Иоанна 1 глава 29 стих. Авраам на горе Мария, где позже находился Иерусалим, назвал место то Иегова Ире. Господь усмотрит, это значит на горе Господней увидим или Он будет видим, таким образом предсказывая самый вид Голгофы. Иисус сказал религиозным вождям в его дни на земле: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел и возрадовался». Иоанна 8 глава 56 стих. Второе из этих великих составных имен, связанных с Иеговой, Иегова Рофе, также восстает из очень важного переживания одного из ранних древнего Израиля во время путешествия через пустыню из Египта в обетованную землю Ханаан. Это записано для нас в 15 главе книги Исход. Израиль был освобожден могущественную десницей Бога от долговременного рабства в Египте посредством пасхального агнца и чудотворного перехода через Черное море. Эта глава описывает их гимн триумфальной радости. Тогда мы читаем: «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур, и шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды». 22 стих. Итак, мы видим их после первого великого блеска победы, испытывающих зной, усталость и жажду. Определенно не может быть жизни без воды. И вот одни обнаружили воду. Это место их единственной надежды, однако стало великим разочарованием. Мы читаем: «Пришли в Меру и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька». Почему и наречено тому место имя Мера – горечь? «И возроптал народ на Моисея, говоря: „Чего нам пить?“» 23 по 24 стихи. Их обличение и радость при обнаруживание воды теперь превратилось в гневное разочарование. Угроза смерти грозила им у Черного моря, а теперь даже более ужасная, мучительная смерть от жажды, казалось, смотрела им прямо в глаза. В своем отчаянии они забыли могущественные и милостивые освобождения, которые только недавно были дарованы им Богом. В этом историческом событии Иегова открывает опять в некотором аспекте своего характера при восполнении их нужды. Моисею Господь показал дерево и повелел бросить его в воду. Когда он бросил его в горькую непригодную для питья воду, вода сделалась сладкою, 25 стих. Однако мы сразу отметим, что это не Бог был на испытании, а люди подвергались испытанию и исследованию. Бог сказал через Моисея: «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет». В этом месте второе составное имя в соединении с Иеговой явлено: «Ибо я Господь, целитель твой», 26 стих. Как из трудного переживания Авраама произошло новое и укрепляющее имя Иегова Ире, так из горького переживания Израиля в пустыне произошло другое новое и блаженное имя Бога Иегова Рофе, Иегова исцеляет, или Иегова врач. Слово Рафе встречается приблизительно 70 раз в Ветхом Завете. Она всегда носит значение восстанавливать, исцелять, вылечивать или врача. Она употребляется не только в физическом смысле, но также в моральном и духовном смысле. Человечество в ужасной нужде во враче физически, морально и духовно. Это может быть первым уроком, на который мы можем обратить внимание из опыта Израиля в мире. Бог, очевидно, послал некоторые болезни на Древний Египет. В дни царя Давида нам сказано, что Бог послал на Израиля великую язву, и умерло израильтян 70 тысяч человек. Первая книга Паралипоменон, 21 глава, 14 стих. Когда великий врач, наш Господь Иисус Христос, жил среди людей, это было среди многих болезней и недугов. Болезнь приносит много разрушения, не обращает внимания на личности и причиняет трагический и дорогой урон во всех классах и во всех континентах. Призывается лучшие интеллектуальные и материальные ресурсы для борьбы с этой страшной реальностью человеческого опыта. Величайшая нужда в исцелении человека находится в моральной и духовной области, где разрушение греха глубокое и очевидное. Пророк Иеремия провозгласил: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено». Иеремия 17 глава 9 стих. Пророк Исаия описывает трагическое и роковое моральное и духовное состояние в физических терминах: «Вся голова в язвах, и все сердце исчахло, от подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места, язва, пятна, гноящиеся раны, не очищенные, не обвязанные и не смягченные елеем». Исаия 1 глава с 5 по 6 стих. Да, человек нуждается во враче физически, морально и духовно. Как чудно познать, что имеется компетентный врач. Мы также познаем в Маре, что Бог врач Иегова Рафе. Пророк Исаия опять заявляет: «Господь Иегова обвяжет раны народа своего и исцелит нанесенные ему язвы». 30 глава, 26 стих. Бог часто исцелял в Ветхом Завете, иногда непосредственно, а иногда посредством естественных и медицинских средств. В исцелении царя Езекии Бог повелел употребить средства естественной медицины. И сказал Исаия: «Возьми пласт смоков». И взяли и приложили к нарыву, и он выздоровел. 4 книга Царств, 20 глава, 7 стих. Какое бы ни было средство, остается одно: окончательно Бог является тем, кто исцеляет. Важностью этого события с Израилем и всем человеческим опытом является то, что Бог открыл новое имя в мире – Иегова исцеляет. Иегова употребляется в отношении моральных и духовных атрибутов Бога, таким образом вызывая его суд на грех и падение человека, но в своей любви торжествуя над судом в предоставлении искупления, видимого в имени Иегова Ире. Тот, кто исцеляет от искажения и развращения греха, является опять Иегова, в отличие от его других имен. Нера также изображает обманчивый и горький опыт в жизни его детей. Мы также склонны к ропоту, забывая великое спасение и силу Бога. Мера символизирует подслаживание через нашего Господа Иисуса Христа. Это происшествие в мире предназначено для предупреждения против греха и непослушания, которое лежит в основе всех печалей и болезней в мире. Несмотря на то, что Бог даровал исцелительное качество воде и лекарствам и снабдил человека способностью извлекать исцеление и медицинские секреты из природы, однако все еще остается единственным и верным врачом Иегова Рофе. Дерево, брошенное в воду, является прообразом древа, на котором Иисус Иегова Ветхого Завета, ставший плотью и обитавший среди своего народа и человечества, висел в Новом Завете на Голгофе. Он является единственным средством для человеческих бед. Он только может исцелить и усладить горечь всякого человеческого опыта. Он желает простить и исцелить. Иеремия умолял: «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность». Иеремия 3 глава 22 стих. Иисус сказал некоторым спустя несколько столетий: «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Иоанна 5:40. «Однако ранами его мы исцелились. Придите к нему сегодня и будьте здоровыми. Аминь».